Почетный солдат. Стояла середина сентября 1960 года. День выдался теплый. Ветерок перебирал листву, тронутую позолотой. Далеко вокруг разносил ароматы осеннего леса. Щедро светило солнце. На лесной поляне дымил костер. Кашевар большой ложкой помешивал в котле, снимал пробу. На разостланных скатертях горками лежали ломти хлеба, стояли тарелки с закусками, стаканы. Еще накануне, в субботу, Намаконова предупредили, чтобы он со всей семьей пришел на берег порожистой Торги. Не знал бригадир, не только трубкой из далекой Германии было отмечено его 60-летие, исполнившееся 2 недели назад. Ждали гостей из районного центра. Далеко вокруг разбрелись парни и девушки, на обрыве у реки сидели плотники и с любопытством смотрели вниз. В тихой заводе плавились хариусы, то на середине реки, то у самого берега появлялись круги, вскипали бурунчики, серебристые рыбки выскакивали из воды, хватали кружившихся над рекой насекомых и скрывались в глубине. Молодые техники, недавно приехавшие в село, стояли на валунах с удочками в руках. Иногда им удавалось подсечь бойких рыбешек, и тогда слышались торжествующие крики. Намаконов сидел на обрыве, курил трубку и с улыбкой наблюдал эту картину. Потом, не вытерпев, смастерил приманку из шерстинок, срубил удилище и отошел в сторону от шумливых рыбаков. Он лег на землю, подполз к иве, склонившейся над водой, осторожно забросил примочку, и вот забилась, затрепехалась на берегу большая рыбина. Ленок, да еще какой! Поддев его под жабры, Намаконов подошел к рыбакам. «Таких надо, гляди, рыбы у нас много, только кричать да по камням убегать не поймаешь». «Это он свой край нахваливает», — подмигнул один рыбак другому. «Да, в самом деле. Очень хочется бригадиру, чтобы молодые люди, приехавшие в Забайкальское село, не забыли этот теплый осенний день, синеву неба, сверкающие блики солнца, осторожных рыбок с красивыми, как крылья бабочек, плавниками. Так и будет, конечно. Куда бы ни уехал, сердце позовет их обратно, к сопкам, у подножия которых струятся чистые реки, городам и деревням, выросшим в тайге, к добрым открытым людям. Радостно Семену Даниловичу. Не расстанутся с Забайкальем Нина Калистратова и Алексей Русанов. Обзавелись здесь семьями, остались в совхозе. На службу в армию отправились намаконовцы Сергей Рыжков и Иван Кукьян. Тоже обещали вернуться в село, так полюбившееся им. Не покинул здешних мест и бывший группкомсорг бригады молодых целинников Саша Кольцов. Теперь секретарь райкома комсомола. Не забыл старика. Вот он стоит на обрыве с незнакомым человеком в военной форме. Приехал на именины бригадира. Выступали рабочие, поздравляли Семена Даниловича. Директор совхоза грамоту вручил, крепко пожал племяннику руку, объявил, что по ходатайству исполкома областного совета депутатов трудящихся Намаконову назначена пенсия республиканского значения. Сказал, что плотники без сомнения будут отлично трудиться и с новым бригадиром, а старому пожелал спокойного отдыха. «Это как?» — нахмурился Намаконов. Таких слов на своем юбилее он не желает слышать. 60 лет его отцом пешком по горным увалам до Якутской тайги доходил, соболей выслеживал. А тут проводить отдел собирались. Неужели подошла старость? Неужто пора? Конечно, война сделала свое дело. Сколько раз он был ранен? Слезятся глаза, руки плохо держат топор и рубанок. Все видели это, понимали, только не говорили до поры. В это время попросил внимания высокий подтянутый майор. С большим свертком в руках встал возле него Саша Кольцов. «Подарок решили дать на прощание», — подумал Намаконов.